Преподобный Никон Исповедник. Годы жизни 1888-1931. Преподобный Никон, в миру Николай Митрофанович Беляев, родился в Москве в благочестивой купеческой семье. В 1907 году Николай вместе с братом Иваном приехали в Оптину пустынь и вскоре были приняты в число братства. В 1908 году брат Николай стал письмоводителем старца Варсонофия и его духовным сыном. В 1915 году Николай был пострижен в мантию. В 1916 отец Никон был рукоположен в иеродиакона, а в 1917 в иеромонаха. В 1923 году, после окончательного закрытия Оптиной пустыни, ее настоятель архимандрит Исаакий благословил преподобного Никона служить и исповедовать в Оптинском Казанском храме. Так преподобный Никон стал последним оптинским старцем. Тогда же к нему стал направлять своих духовных чад ссыльный преподобный Нектарий. В 1927 году старца Никона арестовали, и он провел 3 года в лагере, а затем был сослан в Архангельскую область. Условия жизни были крайне тяжелые. Отец Никон был болен туберкулезом, но ему приходилось работать на хозяйку квартиры. Умирающего отца Никона перевез в другую деревню отец Петр, также ссыльный оптинец, и вскоре преподобный отошел ко Господу. Он был всегда одним и тем же, нося на своем лице нечто вроде духовной радости, вспоминал один иеромонах, видевший преподобного Никона в Оптиной и в ссылке.